Овраг зарос сорняком і крапівой. Високие лопухи раскинули зонтики своих широких листьев. Выше человеческого роста вытянулся ядовитый дудник. Здесь всегда было сумрачно. Идеальное место для игры в прятки. Она крылась, внимательно слушая окружающие ее звуки, обмирая, если рядом раздавался какой-нибудь подозрительный шум. Она вытягивала перед собой руки, аккуратно раздвигала ветви кустов. Делала очередной маленький шажок и снова застывала, готовая к самому худшему. Усь, словно чуя тревогу хозяйки, притихла. Она распласталась на плече, и только приподнятая голова ее поворачивалась из стороны в сторону, и вздрагивали острые, настороженные уши. Нелти уже почти пересекла овраг, оставалось лишь подняться. Но тут впереди хрустнула ветка, и справа кто-то схрапнул, а слева, совсем рядом, загремел металл. Ось фыркнула и тихонько зашипела. Она что-то увидела. Нелти замерла, выставив перед собой руки, мысленно проклиная свою слепоту. Заметили или нет? Она не могла двинуться ни вперед, ни назад. Она не могла понять, что происходит вокруг нее. Каждое мгновение могло оказаться последним. Возможно, меч уже занесен над ее головой. Может быть, уже тянется к ее горлу страшная рука с обломанными ногтями. Время остановилось. Точно как тогда, в тот страшный день, их всех изменивший. Тьма была перед глазами. Черные зрачки мертвяка, заслонившие мир. На кратчайшее мгновение Нелти забылась, потеряла связь с реальностью. Она вернулась в свой детский кошмар, заново пережила все тогда случившееся. И само собой вырвалось из плотно сжатых губ единственное слово. Кхутул. Имя, которого когда-то боялись все живые. 27. На широкой улице, в самом центре села, собралась большая толпа. Здесь не было детей и почти не было женщин. Застывшие мрачные лица были обращены к невысокому, крепкому человеку средних лет. Селяне слушали старосту. «Немедленно отправляйтесь на холм возле мельницы. Оттуда все просматривается. Если что-то увидите, зажигайте солому. Геб, ты сейчас прыгаешь в седло и скачешь в деревню к Изоту. Вместе собираете там людей. И к обеду все вместе возвращайтесь сюда». «Ясно». Худой склокоченный мужичок в рубахе и подштаниках кивнул и выбрался из толпы. «Прит, Астак, Вадол, собирайте женщин и подростков и огораживайте околицу. Ломайте заборы, валите деревья. На любом дворе берите все, что надо. Главное, чтобы к вечеру все дороги в село были перекрыты». Гес раздавал указания быстро, не раздумывая. Селяне удивлялись, глядя на решительного мельника по совместительству сельского старосту, сейчас больше похожего на полководца. Они не догадывались, что Гес не спал несколько ночей, размышляя, как лучше построить оборону, если в окрестностях все же объявится отряд мертвяков. «Вад, Змор, вы соберите все капканы, что найдете, потом поставите их на переднем лугу. Как следует закрепите и свяжите вместе. Шессон, Арт, вы поможете кузнецу. Надо будет пересадить топоры и серпы на длинные рукоятки. Потом делайте все, что он скажет. Дорк, Грис, немедленно отправляйтесь в лес за колями. Троп, Тарт, Куприт, готовьте костры и факелы. Берите в помощники всех свободных. Помните, ночью должно быть светло, как днем». Получившие задание люди спешили покинуть толпу. Они понимали, теперь все зависит от них. Прошло время, когда можно было впустую болтать языком. Пришла пора действовать. Им было тревожно. Они волновались, но страха не испытывали. Староста передал им частичку своей уверенности. Он был спокоен и деловит, и они заражались его настроением. «Армит, я не имею права тебе приказывать, но я прошу тебя о помощи. Твои люди и лошади могут нам пригодиться». «Я помогу», — немедленно отозвался старик-перевозчик. «Только скажи, что делать». За домами лаяли собаки, зло с рыком, словно чужого облаивали. «До вечера у нас еще есть время. Возможно, к нам присоединятся охотники. Выполняйте все, что они скажут». Лай приближался. Свора явно сопровождала кого-то из пришлых. «Может быть, охотника?» Селяне закрутили головами, выглядывая, кто там покажется из-за поворота. А Гец все продолжал, не обращая внимания на нарастающий шум. «Рассад, готовь своих жеребцов. На открытом месте попробуем резать мертвяков проволокой. Я тебе уже объяснял, как это можно сделать». «Я здесь», — поднял руку вверх бородатый мужик.